Глава 11. Наши дни. «Знаешь что?» — спрашивает Дейл. «Я рад, что твоя сестра мертва». Кёртис бьет ему кулаком в челюсть. Дейла отбрасывает назад, он хватается рукой за лицо. Удар был не сильным. Я уверена, что Кёртис при желании мог бы врезать гораздо сильнее, но я все равно шокирована. Кёртиса обычно называют настоящим мистер самоконтроль, хотя той зимой, 10 лет назад, я несколько раз видела, как он выходил из себя, и все те случаи были связаны с его сестрой. Он — супермен британского сноубординга со своим криптонитом. Примечание. Криптонит — название вымышленного химического элемента из комиксов о Супермене. Конец примечания. Дейл приходит в себя и бросается на Кёртиса, а Кёртис отбрасывает его назад, на один из столов. Отношения между Дейлом и Кёртисом резко испортились в вечер перед исчезновением Саски. Не знаю точно, что между ними произошло, но, насколько я могу судить, начали все Хизер и Саски, а Кёртиса и Дейла просто втянули в эту разборку. Полагаю, что после этого каждый из них пошел своим путем, как, впрочем, и я. И дружбы между ними больше не было. Мы с Брентом бросаемся их разнимать. Мужчины машут кулаками во все стороны, достается и бедному Бренту. Ему врезают под дых, у него перехватывает дыхание. Я пытаюсь снова сделать удушающий захват, обхватываю шею Кёртиса, но на этот раз мне уже не застать его врасплох, и он знает, на что я способна. Хизер сжимается в углу, закрывая лицо руками. «Откуда ты знаешь, что моя сестра мертва?» — орёт Кёртис. «Ты ее убил!» Судя по тому, как он смотрит на Дейла, кажется, что Кёртис на самом деле не исключает такую возможность. Мне опять становится не по себе. Знакомый груз давит на плечи. «Это не Дейл. Это была я. Я убила ее. Я так сильно хотела выиграть, что была готова пойти на все, что угодно, только бы добиться цели. Я снова и снова прокручивала в голове события 10-летней давности и каждый раз приходила к одному и тому же выводу. То, что я сделала, привело к ее смерти. Мне дурно от того, что я натворила. Но если бы снова возникла такая ситуация, поступила бы я по-другому». В меня врезается Дейл и возвращает меня в настоящее. Меня шатает, я падаю на стол, а он сверху валится на меня. Я выпила слишком много виски и медленно реагирую. Брент стягивает с меня Дейла за капюшон его куртки. Слышится треск, что-то рвется. Дейл матерится и толкает Брента. Тот врезается в камин. «Хорошо, я спрошу. Ты спал с моей женой?» Может, Дейл больше не похож внешне на викинга, но ведет он себя все так же. Я задерживаю дыхание. «Брент, скажи «нет», даже если спал, или он тебе врежет». «Нет», — говорит Брент. Дейл прищуривается и поворачивается к Кёртису. «А тебе я хочу сказать, что твоей сестры башню снесло. Она полностью вышла из-под контроля. Полагаю, что это ты убил ее. Признайся! Она тебя достала, как и всех нас!» Кёртис снова замахивается на него. Дейл уклоняется от удара, и кулак Кёртиса врезается в его плечо по касательной. У Кёртиса на щеках красные пятна. Я никогда раньше не видела, чтобы он так выходил из себя. Его ярость заставляет меня задуматься. Может, в конце концов, и не я виновата в смерти Саски? Он ее ударил? Она умерла после этого? Трудно представить, что такое могло произойти, потому что он все время пытался ее защищать. Но, может, он сорвался? У всех есть предел, даже у Кёртиса. Кёртис с Дейлом все не могут успокоиться. На пол летят стулья и стаканы. Хизер хватается руками за голову. «Прекратите!» Брент хватает Дейла за плечи сзади. «Успокойся!» — говорит Брент. Дейл бьет его в живот. Это превращается во всеобщую потасовку, а я очень хорошо помню, что случилось после предыдущей такой их драки. Я должна это остановить до того, как кто-то серьезно пострадает, но что мне делать? Мы же не можем вызвать полицию. Кёртис снова приближается к Дейлу. Я надеюсь, что он не набросится на меня вместо него, и встаю у Кёртиса на пути. «Прекрати!» Тело Кёртиса касается моего тела. Он тяжело дышит. «Ледокол!» — напоминаю я. «Похоже, что кто-то пытался нас всех поссорить. Не поддавайся!» Кёртис плотно сжимает челюсти. В глазах у него горит яростный огонь. На несколько полных напряжения секунд все замирают. Затем Кёртис с неохотой кивает. Он смотрит прямо на Дейла, а потом возвращается на свое место. Дейл бормочет что-то себе под нос, но тоже идет к своему стулу. Мы с Брентом занимаем свои места, поправляем одежду и восстанавливаем дыхание. «Мы должны обсудить, кто мог написать эти секреты», — объявляю я. «Потому что тот, кто это сделал, на самом деле хорошо знает нас». «Так, погоди», — перебивает Брент. «Я не говорю, что все это правда. Я имела в виду...» «Она права», — вмешивается Кёртис. «Мне кажется, что сделать подобное могли только 7 человек. Одна из 7 больше не может шевелить ни руками, ни ногами. Вторая пропала 10 лет назад и официально объявлена мертвой. Остаемся мы 5. Слова повисают в воздухе. Все нервно оглядываются. «Кто-то что-то слышал от Адетты?» — спрашивает Дейл. Я впиваюсь ногтями в бедра под столом, так сильно, как только могу. Он смотрит на меня, я качаю головой. Я специально никогда не пыталась найти ее, даже не гуглила. Таким образом, я могу убеждать себя, что, возможно, она чудесным образом исцелилась. Или, может, хотя бы частично восстановила движение конечностей. Потому что если до сих пор нет... «Я связывался с ней через FaceTime на прошлой неделе», — сообщает Кёртис. Я резко поворачиваю к нему голову. «Вы поддерживаете связь?» «Едва ли. Связывались только пару раз с тех пор, как мы все отсюда уехали». «Мне она сказала убираться вон», — говорю я. «Не хотела меня видеть». «Дело не лично в тебе», — поясняет Кёртис. «Мне она тоже сказала, чтобы убирался. Тогда, 10 лет назад. Я подождал какое-то время. Потом позвонил». Я внутренне съеживаюсь. «И как она?» Его печальные глаза говорят все, что мне нужно знать. «Все еще в инвалидном кресле. Немного может двигать руками. Я думал, что смогу заехать ее навестить до или после этой нашей встречи. В зависимости от того, где она сейчас живет. Но она не захотела». Хизер встает. «Почему мы здесь сидим? Я хочу отсюда выбраться!» — объявляет она. Она смотрит на Дейла, словно он может с помощью магии перенести ее вниз на 15 километров, да еще и в полной темноте, по льду и голым скалам. «Сегодня вечером мы никуда не пойдем», — резко отвечает Дейл. «Нужно подождать до утра». Хизер смотрит на всех нас, ожидая подтверждения. «Поверь, если бы был хоть какой-то способ отсюда выбраться, то меня бы уже здесь не было», — говорит ей Кёртис. «В темноте спускаться слишком опасно. Тут везде расщелины», — вставляю я. Хизер с неохотой снова усаживается на место. Все опять молчат. Брент выливает остатки виски себе в стакан и выпивает. Я поднимаю валяющуюся на столе бутылку из-под пива. Весь стол залит пивом, но меня это сейчас не беспокоит. Хизер так крепко сжимает руку Дейла, что у нее белеют костяшки пальцев. «Зачем кому-то это делать?» — спрашивает она. Похоже, никому не хочется говорить очевидное. «Все дело в Саске, правда?» Говорю я, прилагая усилия, чтобы мой голос звучал твердо. «Кто-то думает, что ее убил один из нас. Наверное, этот человек или люди не знают это точно. Или они пошли бы в полицию, но они это подозревают. Поэтому они и собрали нас здесь вместе, чтобы вычислить убийцу». Я надеюсь, что мое чувство вины не отражается у меня на лице. «Все в порядке», — говорю я сама себе. «Никто не знает, что ты сделала». «Я не знаю, что пугает меня больше. Перспектива разоблачения Или возможность, что Саския не умерла, как я предполагала, а ее убил кто-то из этих четверых? Судя по тому, как все собравшиеся смотрят друг на друга, они думают то же самое. «Ты — убийца Саскии?» «Конечно, если только действительно один из нас не убийца». Кёртис откашливается. «Послушайте, мы даже точно не знаем, мертва ли моя сестра». Дейл что-то бормочет себе под нос. Кёртис вскакивает на ноги. «Что ты сказал?» — орёт он. «Проклятие, они снова заводятся!» «Давайте закругляться на сегодня», — предлагаю я, когда Кёртис обходит стол, приближаясь к Дейлу. «Уже поздно, и мы все на взводе. Давайте спокойно все обсудим утром». Брент останавливает Кёртиса. «Пора в койку, братишка». Кёртис смотрит на Дейла. Затем поворачивается на пятках, подхватывает свои сумки и выходит из ресторана. У него опущены плечи, и вид этих плеч заставляет что-то внутри меня перевернуться. Он снова выглядит сломленным. Я смотрю на Брента. Мне не хочется оставлять его здесь с Дейлом, но я все равно бегу за Кёртисом, по пути подхватывая свои вещи. «Сколько комнат с кроватями открыто?» — спрашиваю я у Кёртиса, когда он толкает очередную открывающуюся в обе стороны дверь. «Не помню». Я ожидаю, что свет погаснет. Кёртис бьет рукой по каждому выключателю, мимо которого проходит, но свет не гаснет. Все лампочки продолжают гореть. «Я не хочу жить вместе с Хизер», — говорю я. Я считаю двери комнат хостела по мере того, как он их распахивает. «Одна, две, бельевая, три, четыре. Достаточно. Хизер с Дейлом могут жить вместе». Кёртис открывает последнюю дверь ногой. «Хочешь эту комнату?» «Спасибо». Благодарю я и затаскиваю внутрь сумку со сноубордом. Он продолжает стоять в дверном проеме. На виске у него ярко-красная отметина. «Тебе нужно приложить лед», — говорю я. Кёртис хмыкает и осматривает костяшки пальцев. Они тоже красные. «Рука болит?» — спрашиваю я. «Все в порядке», — говорит он, наклоняет голову назад и прижимается ею к двери. «Ты точно в порядке?» «Да». Я смотрю, как он делает глубокие вдохи. «Это я изменился? Или Дейл?» — спрашивает он. «Мне кажется, что Дейл сильно нервничает, как и ты». Могла бы я добавить, но не делаю этого. Вместо этого я меняю тему. «Где ты сейчас живешь?» «В Лондоне, но много путешествую. А ты?» «Все так же в Шеффилде». Он отходит от двери и расправляет плечи. «Спокойной ночи, мила. Я буду в соседней комнате, как в старые добрые времена». Я чувствую внутри внезапную острую боль. Это не совсем сожаление, а мысль о том, что могло бы быть. Я выхожу за ним в коридор. Это не лучшее время, чтобы задавать такой вопрос, но я должна знать. «Ты с кем-нибудь встречаешься?» Я стараюсь, чтобы вопрос звучал непринужденно, но мне кажется, что звучит он как угодно, но только не так, как я хотела. Он это понял? Кёртис медленно поворачивается. Я изучающе осматриваю его лицо, но в этих глазах, как и всегда, ничего не прочитаешь. Я думаю, что это была одна из тех черт, которыми он меня и привлек, вместе с барьером, который он воздвиг после того, как мы сошлись с Брентом. Он меня очаровывал и продолжает очаровывать и теперь. «Я расстался с девушкой несколько месяцев назад. Сильви Асплунд». Он произносит это имя так, словно я должна ее знать. «Я больше не слежу за рейтингами». «Норвежка. Занималась Биг Эйр». Кёртис прислоняется к стене. «Мы были вместе несколько лет, но то сходились, то расходились. С бывшими спортсменами нелегко жить». «Можешь мне не рассказывать», — хмыкаю я. «В особенности с теми, кто ничего не добился». Выражение его лица смягчается. «Про тебя нельзя сказать, что ты ничего не добилась». Я вопросительно приподнимаю брови. «В ту зиму ты тренировалась усерднее кого-либо из нас, Мила». «Это не так. Я не говорю о том, чего ты могла бы добиться. Я говорю о рисках, на которые ты шла». «Мы все рисковали», — напоминаю я. «Да, но большинство трюков, которые я делал, я выполнял уже на протяжении нескольких лет. И то же самое можно сказать про Саскию и Брента. Мы их тренировали на батуте, потом в летних лагерях над надувными подушками безопасности, а ты тренировала их надо льдом». Я никогда не смотрела на то, что было под таким углом. Я только видела, что я самый слабый райдер в группе и пыталась догнать остальных. «Почему ты бросила спорт?» — спрашивает Кёртис. «Есть простой ответ на этот вопрос. Из-за твоей сестры. И, конечно, из-за Адетты. Но в основном из-за его сестры. Я сделала то, что не следовало делать. Я сглатываю. Сделала много ошибок. Так много ошибок». Кёртис внимательно смотрит на меня, и внезапно я начинаю думать об одном конкретном выборе. Я сделала тот выбор в этом самом коридоре 10 лет назад. Выбор между погоней за исполнением моей мечты стать профессиональной сноубордисткой или дать волю чувствам. Интересно, а он догадывается, о чем я думаю? Кёртис открывает рот, чтобы что-то сказать, но открывающаяся в обе стороны дверь распахивается, и в коридоре появляются все остальные. Они идут к нам со своим багажом. Брент смотрит на нас с любопытством и толкает дверь в одну из комнат. Дейл Схизер заходит в соседнюю с ним и хлопает дверью. Я уже собираюсь идти в свою комнату, но Кёртис внезапно тихо произносит. «Знаешь, ведь тело моей сестры так и не нашли». Я поворачиваюсь и смотрю на него. Он в замешательстве. «Скажи мне, что я сошел с ума, но я уловил запах духов Саскии, когда мы открыли тот шкафчик для лыж. И в коридоре. У меня по рукам бегут мурашки, когда я вспоминаю тот пряный аромат с примесью ванили. Я тоже его почувствовала, признаюсь я слабым голосом. Я подумала, что это духи Хизер». Кёртис проверяет, нет ли кого-то в коридоре, потом говорит еще тише. «У меня всегда оставались сомнения по поводу того, что с ней случилось. После ее исчезновения ее кредитную карту неоднократно использовали. Было проведено множество операций. Я неотрывно смотрю на него. Что ты хочешь сказать?» «Я не знаю». Кёртис обеспокоенно смотрит на меня своими голубыми глазами. «Ты серьезно думаешь?» Он снова проверяет, нет ли кого в коридоре, словно ожидает увидеть здесь Саскию. Похоже, его не очень радует мысль, что его сестра, возможно, осталась жива. Как раз наоборот. Он выглядит очень обеспокоенным.